488 гур. Как бы ни был высок светопосланец, если приходит он на землю, воплощаясь в плотное тело, он не является в нем защищенным и нечувствительным к условиям жизни земной. Нет, он может и болеть, и страдать, и получать удары, и испытывать все это даже в степени более острой, чем обычные люди. Только дух его неуязвимый ничем, что от плоти, страдания эти встречает непоколебимо и выдерживает их до конца. В этом его неуязвимость и сила, и мощь.